«Не смей больше такое вытворять!» — взревел он, сознавая, что несправедлив к ней, но был не в силах вести себя иначе. «Надеюсь, в пакете не было яиц. И что я такое вытворяла?» «Взяла и исчезла. Я думал, черт побери, Нелл, когда мы ни в фургоне, ни смене на шаг отходить от меня, поняла?» «Не слишком ли это будет неудобно для нас обоих?» «Первая леди или нет, но отношения с ней он выяснит». «Можете думать, что это все забавно, притворяться принцессой в бегах, развлекаться с простонародьем, но в действительности это очень опасно. Неужели не понимаете, что произойдет, если каким-нибудь экстремистам вздумается вас захватить?» «Понимаю. И куда лучше, чем ты», — процедила она в ответ. «Но ведь никто, кроме тебя, никто не знает правды. Конечно, иногда ты ведешь себя хуже любых экстремистов, но все же... И не смей тут шутить!» Нелли улыбнулась и прошептала. «Ну вот, это больше похоже, кровь Мэтта вновь вскипела. Думаешь, ужасно смешно?» «Не смешно. Просто приятно видеть тебя во всеоружии. Снова стал прежним, высокомерным, задавалым этим Джориком». Улыбка Нелли померкла. «И я не развлекаюсь с простонародьем». «А как ты это назовешь?» «Свободой». Ее глаза сверкнули. «Пойми же, это основное право каждой американской женщины. Послушай, Мэтт, Джорик». Полнейшему потрясению Мэтта она ткнула его пальцем в грудь. «В прошлом году, сразу после похорон мужа, я была так слаба и безвольна, что позволила втянуть себя в авантюру. Сознаюсь, мной бессовестно манипулировали. С самого рождения находилась в центре общественного внимания и ставила чужие интересы выше своих. И если теперь кому-то кажусь эгоисткой, пусть. Я заслужила, потом и кровью заработала эту свободу, и собираюсь наслаждаться каждой ее минутой. Это правда? Уж будь уверен, умник. Она еще кричит на него. Это ему следовало бы возмущаться, но Мэтт никак не мог сообразить, что она взяла над ним верх. «Кому-то звонила», — рявкнула она. «Барбаре Буш. Можешь рассказывать это кому-нибудь?» Мэтт осекся, с ужасающей ясностью поняв, что она, вполне возможно, звонила именно Барбаре Буш. Выражение лица Нелли сделалось раздражающе злорадным. «И знаешь, что она сказала перед тем, как я повесила трубку?» У Мэтта едва хватило сил отрицательно покачать головой. Она сказала: «Молодец, девочка». «А неужели?» «И Хиллари Клинтон пожелала мне счастья, когда я вчера позвонила ей с заправочной станции». «Ты говорила с Хиллари?» «Тебе, разумеется, не понять, почему я сбежала. А они понимают». «А зачем они тебе понадобились?» «Чтобы ты не думала обо мне, не так уж я безответственна. Я почти каждый день звоню кому-нибудь из знакомых, чтобы в Белом доме знали, я жива и здорова. Ну а теперь, если считаешь, что лучше меня разбираешься в системе национальной безопасности, можешь приступить к своим вопросам». Ему больше всего хотелось узнать, как она ухитрилась скрыться из Белого дома, но сначала необходимо было прояснить ситуацию. «Я отнюдь не считаю тебя безответственной, просто прошу, чтобы ты никуда не ходила без меня. Это мое условие. Прими его, или мы расстаемся». «Может, я так и сделаю. Не забывай, теперь у меня достаточно денег, чтобы отправиться, куда глаза глядят». Мэтт возмутился. «Черт возьми, ты и шагу без меня не сделаешь». Нелли снова улыбнулась, чем взбесила его едва не до потери сознания. Мэтт сделал несколько глубоких вдохов и попытался найти что-либо общее между этой дерзкой негодяйкой в шортах цвета хаки и ярко-желтой блузки и сдержанной, изысканно аристократичной первой леди. Ему все же следует попытаться завоевать утерянные позиции. «Кто послал тебе деньги?» Он не ждал ответа, но Нилли пожала плечами. «Терри Эккерман». «Эккерман? Главный советник и лучший друг президента Кейса?» Сейчас не время углубляться в истинную природу их отношений, поэтому Мэтт предпочел пока просто запомнить этот немаловажный факт. «Откуда ты знаешь, что он не рассказал твоему отцу, куда и на чье имя их послал?» Я просил его молчать. «И ты ему настолько веришь?» «Насколько вообще можно кому-то доверять?» Со странной грустью призналась Нилли. Грустью. Он мог спорить с Нилли, пока она оставалась надменной и безрассудной, но ее печаль огорчила его. «Я даже не знаю, как тебя теперь называть». «Лучше всего Нелл. А хочешь, можешь звать меня миссис Кейс и таким образом навести на мой след экстремистов, которые сейчас скрываются на кукурузном поле».